Глава 41. Харлин Квин Олдридж. В этот раз я просыпаюсь первой. Признаться, это впервые, когда я застаю Ченнинга спящим. Его лицо — настоящее произведение искусства. Даже легкая припухлость синевой вокруг глаза совершенно не портит вид. А тело — божечки, оно потрясающее. И какая же я идиотка. Сама едва не разрушила собственное счастье. И как я могла подумать, что Ченнинг и Рокси могли причинить мне боль? Черт возьми, Ченнинг был готов рискнуть учебой и игрой в команде ради меня. Уже даже ради этого я должна была дать ему шанс оправдаться, выслушать его. Ощущаю себя ужасно. Ведь драка между Ченнингом и Лиамом произошла из-за меня. И как же я безгранично рада, что Ченнинг нашел меня и остановил, прежде чем я натворила еще больше дел. Я влюбилась в Ченнинга Райнера с первого взгляда в Канаде и люблю все сильнее с каждым днем. Впереди еще много моментов, через которые нам предстоит пройти. И я знаю, мне придется учиться доверять мужчинам, особенно своему. А сейчас я намерена загладить вину, и это отличный момент. Я медленно пристаю на кровати и аккуратно стягиваю край одеяла с Ченнинга. Его член уже готов к скорой утренней эрекции, чуть приподнявшись. Я облизываю губы и обхватываю член пальчиками. Он моментально реагирует. Ощущаю, как плоть становится более твердой и увеличивается в размере. Я наклоняюсь и касаюсь языком головки, и Ченнинг двигается, начиная просыпаться. Еще никогда я не касалась мужчин так. Мысль о большом и толстом члене Ченнинга в моем рту делает меня влажной. Я возбуждаюсь даже от осознания, что доставляю удовольствие. Снова скольжу кончиком языка по головке, как и сжимаю уже затвердевший член. Прохожусь по всей длине, оставляя влажный след на бархатистой коже. Сжимаю бедра, унимая собственное возбуждение. Каждый раз, когда мужчина ласкает меня языком, я схожу с ума. Это одно из самых божественных ощущений, и мне хочется подарить такое же Ченнингу. И надеюсь, первый раз у меня получится хотя бы приблизить его к оргазму. Теория — одно, практика — другое. Я обхватываю пальчиками член и, удерживая его, обхватываю головку губами. Чуть наклоняя голову, погружая твердую плоть глубже. «Иисусе!» — стонет Ченнинг, просыпаясь. «Детка!» Я смотрю на мужчину, и наши взгляды встречаются. В его глазах вспыхивает блеск желания. «Я умер, малышка Харлин!» Погружая его член еще глубже в рот, пытаясь понять свой максимум. «О боже, Харлин!» Ченнинг стонет, когда я еще глубже беру его в рот. «Детка, я люблю тебя! Черт, как же сильно я люблю тебя!» Медленно выпускаю его член изо рта и облизываю гладкую головку, словно самый сладкий и желанный леденец. Если бы я знала, что это такое нереально потрясающее ощущение, то давно бы присвоила член Ченнинга себе на утренний десерт. Посасываю и снова беру глубоко в рот, ощущая, что в этот раз перестаралась. «Прости!» Шепчу я. «Никогда, черт, никогда не извиняйся, детка!» Ченнинг касается моей щеки и скользит большим пальцем по нижней влажной губе. «Не обязательно его весь брать в рот!» Я снова обхватываю губами его головку и скольжу по ней языком и посасываю. «Черт, да, детка, да!» Рычит Ченнинг от удовольствия и втягивает в себя живот. «О боги, Харли!» Немного осмелев, беру его член чуть глубже и начинаю двигать губами вверх-вниз, прижимая язык к твердой пульсирующей плоти. Чередую свои ласки, облизываю головку, сосу его член, едва касаясь, провожу зубами по всей длине. «Иисусе, детка!» — вскрикивает Ченнинг, когда я второй рукой касаюсь его яиц, начиная слегка массировать их и посасывать член. Мужчина приподнимает бедра. «Боже, детка, я буду часами пировать твоим медом!» Меня окатывает волна возбуждения, и я сжимаю бедра, ощущая, насколько стала влажной. «О боги!» — стонет он. Ченнинг скользит пальцами в светлые растрёпанные волосы и собирает их в свою ладонь, контролируя мои движения. Он массирует мой затылок сильными пальцами, отчего я начинаю мурлыкать от наслаждения. Мои стоны в вибрации пробегают по члену. «Харлин, малышка, ты офигенная!» Я выпускаю член и скольжу кончиком языка по его яйцам. «Ты хочешь моей смерти?» Целую его член у основания, водя языком, облизывая, наслаждаясь, как Ченнинг в очередной раз стонет и выкрикивает проклятие, запрокидывая голову. Я вновь погружаю его член в свой рот, усиливая посасывание и свою ласку. «Детка, Харли, прошу, остановись, я уже близок, не стоит». Я смотрю на Ченнинга и едва уловимо мотаю головой. «Ты уверена, крошка Квинни?» Он смотрит на меня потемневшим от желания взглядом. Голос хрипловатый от возбуждения. И я чуть покачиваю головой. «Детка, тебе не обяза...» Ченнинг выгибается на кровати, когда я сильнее начинаю посасывать его член, ускоряя свои движения. «Ты можешь не глотать», — произносит он максимально сосредоточенным голосом, будто от этого зависит, будет ли дальше вращаться Земля вокруг Солнца. Беру его максимально глубоко. Ченнинг стонет, и его пальцы сильнее сжимают мои волосы в ладони. Стоны перерастают в рычание, а пальцы еще сильнее усиливают свою хватку. «Харли!» — стонет он. Тело Ченнинга напрягается, и я ощущаю на языке первые нотки его вкуса, пока Ченнинг вовсе не изливается в мой рот, а я проглатываю все до капли, что предлагает мне мой любимый мужчина. Мой любимый мужчина. Навсегда. Я медленно выпускаю его все еще твердую плоть и облизываю сперва головку, а после свои губы, и довольно улыбаюсь, будто взошла на Эверест. Черт возьми, для меня Ченнинг действительно Эверест во всех смыслах этого слова. «Детка, иди сюда», — зовет меня Ченнинг, и я повинуюсь. «Ты охерительная малышка, Харлин», — произносит он и жадно впивается в мои губы своими, буквально трахая мой рот языком, и я начинаю стонать. Рукой накрывает мои истекающие желанием складочки и погружает в лоно оба пальца. «Детка, готовься. Сейчас ты будешь жестко отраханная языком, а после — моим членом». Я стону от удовольствия в губы Ченнинга. И да, он исполняет свои угрозы в реальность. Сперва изводит меня своими ласками, делая мой клитор максимально чувствительным и распухшим от его требовательных губ. А после Ченнинг выбивает из меня дикие стоны, вколачиваясь в моё лоно и трахая так, что у меня поджимаются пальчики на ногах. О боже, я хочу навсегда этого мужчину в своей жизни. И да, возможно, предложение снять небольшой дом у океана не такая и плохая идея. Поскольку, когда мы все же спускаемся к обеду на первый этаж, я сижу, пунцовее рака. Стоит отдать должное парням. Никто не обмолвился ни словом, даже не подколол, за что я им безмерно благодарна. Лиам и Ченнинг почти не общаются, молча передают тарелки друг другу за столом. Я надеюсь, эта пропасть, пролегшая между ними из-за меня, вскоре исчезнет. По крайней мере, я сделаю все от себя зависящее, чтобы помирить их. Ведь такая дружба, как у этих ребят, дорогого стоит, и мне ли это не знать?